я увидел, что цепочка оборвана, а медальона нет. «Конечно, — мягко сказал Александр, — это большая потеря, я не буду спорить. Однако, дорогой мой Альбер, ты потерял только портрет, а ведь оригинал остался, и он возместит тебе твою потерю. Конечно, это досадно и грустно, но ведь беда поправима, и с ней можно примириться. Я и примирился. Не ребенок же я, черт возьми. Однако, поверь, несмотря на все успокоительные слова, которые мне подсказывает рассудок, я не могу побороть мрачные предчувствия в отношении Анны. Вполне естественный результат разлуки, хочу так думать. Но сегодня ночью я видел Анну. Она умоляла помочь ей. У нее был такой душераздирающий голос. Она так страшно кричала, что я проснулся весь в поту. Я был как сумасшедший. У меня стучало в висках, теснило в груди. И тут появляется Жозеф, и у него тоже расстроенный вид. Оказывается, что ровно в ту же самую минуту он тоже видел Анну в каком-то отчаянном положении. «Но что это с тобой? Ты так побледнел!» «Ничего, это со мной бывает, нервы», — ответил Александр и подумал про себя. «А вдруг они правы? Я не знаю госпожи Анны де Вильрош, но она жена моего самого близкого друга, и я люблю ее как сестру. А ведь и мне приснилось, что она переживает страшные затруднения и зовет на помощь». Другу своему он сказал: «Дорогой мой, твоей жене ничего не грозит. Она живет со своим отцом в большом цивилизованном городе. А что касается нас, то мы должны выполнить определенную задачу. Нам нельзя быть малодушными, надо идти вперед и вперед. Пустыня иногда действует расслабляюще на самых закаленных людей, но это проходит. А мы целых 2 дня ничего не делаем. Да еще такие переживания. Конечно, это тоже повлияло. Надо сняться с места и пойти. 24 часа ходьбы по направлению к тайнику, где лежат сокровища кафрских королей, и все будет забыто. Я, кстати, хотел тебе сказать по этому поводу 2 слова, пока мы одни. Пожалуйста. Его преподобие сбывает свой запас проповедей, а мастер Виль ему помогает, как будто он всю жизнь ничем другим не занимался. Говори, мы с Жозефом слушаем. Надо было бы еще раз и самым тщательным образом просмотреть карту. Мне это не нужно. Я твердо полагаюсь на свою память. У меня в голове все очертания местности, и деревья, и базальтовая скала, и весь островок. Все это я могу воспроизвести по памяти. А ты, Жозеф, ну, знаете, у меня для таких вещей голова неподходящая. Вот если бы я там разок побывал, то уж 2-й раз нашел бы это место с завязанными глазами. Идите вы вперед, а я пойду за вами по пятам. Покажите мне место издали. Если это вершина крутой скалы, я взберусь, как ящерица. Если надо нырнуть в соленую или пресную воду, пожалуйста. Если надо пуститься в лес, пожалуйста. В болото, пожалуйста. По болоту я скольжу еще лучше, чем по снегам у нас в Канигу. Но чтобы я разбирался в этой мазне, в этой тарабарщине, нет, этого вы от меня не требуете, я отказываюсь. Это по вашей части. Вас даже латыни учили. Ладно, решил Александр, ничего не поделаешь. Я вижу, Жозеф относится к топографии враждебно. Но поскольку мы не имеем в виду расставаться, то это значение не имеет. А теперь послушай моего совета. Давай уничтожим эту карту. Бог его знает, что может случиться. Мы можем заболеть, нас могут ранить или захватить в плен, а этот документ не должен попасть в чужие руки. «Если хотите, — сказал Жозеф, — доверьте его мне. В случае опасности я всегда сумею его уничтожить. Идея, на, возьми. И не забывай, что ты держишь при себе все наше богатство».